Вокруг худого бледного бродяги накапливались множество загадок. Тени оживали, как на фотографической пластинке, которую положили в проявитель. Предстояло еще все уточнить, выявить, определить каждое лицо, имя. Призраки. Прежде всего здесь, в Париже, находится некто, кто в данный момент удирает с чемоданом в руке, кто следил с ним от самого Бремена. Возможно, что это был жизнерадостный Ван Дам, а может быть и не он. И потом, этот человек, носивший несколько лет назад костюм Б, и тот, кто боролся с ним и убил его, в результате чего костюм Б был запачкан кровью. Светило солнце. Посетители заполняли террасы кафе. На улице перекрикивались водители машин. Толпы пассажиров осаждали автобусы и трамваи. Из всей этой сутолоки, из массы людей в Бремене, Брюсселе, Реймсе и прочих местах предстояло схватить двух, трех, четырех, пятерых. А может быть больше или меньше. Мегре пересек двор префектуры, держа в руках чемоданчик, и поздоровался со служителем канцелярии. «Ты получил мою телеграмму? Зажег огонь в печке?» «Да. Вас уже более 2 часов в приемной ждет дама. Она пришла по поводу помещенного в газете портрета». Мегре, не снимая пальто, устремился к своей приемной в конце коридора. Это была большая комната с застекленной дверью, обставленная мягкими, покрытыми зеленым бархатом стульями. На стенах в траурных рамках висели портреты полицейских, убитых при исполнении служебных обязанностей. В приемной сидела еще молодая, скромно одетая женщина в черном драповом пальто с узеньким меховым воротником. На руках у нее были серые нитяные перчатки, на коленях лежала дешевая сумка. Комиссар, смотревший на посетительницу из-за стеклянной двери, уловил смутное сходство между ней и мертвецом. Не внешнее сходство. Черты лица, конечно, были разными, но сходство в выражении. Классовое сходство. Если так можно сказать, говорящее о покорности судьбе. Уставшие веки, тусклая кожа, сжатые губы. Немного испуганный вид человека, потерявшего надежду и мужество. Она ждала уже более 2 часов, не смея пошевелиться, переменить место. Мегре открыл дверь. Женщина посмотрела на него со слабой надеждой, что наконец этот окажется тот, кого она ждет. «Не будете ли вы так любезны последовать за мной в кабинет, сударыня?» Ее, казалось, удивило, что он пропустил ее впереди себя. Растерянно стояла она посреди комнаты, держа в одной руке сумочку, а в другой смятую газету, на которой видна была половина фотографии. «Мне сказали, что вы знаете о человеке, который здесь». Не закончив фразы, она закрыла лицо руками и, стараясь сдержать рыдания, проговорила: «Это мой муж, сударь». Мегре поспешно подставил ей кресло, в которое она опустилась.